О просьбе кардинала-префекта он при этом осмотрительно умолчал. Отец Андрей непрестанно, хоть и в завуалированной форме, намекал, что наши исследования имеют особую важность, но суть ее от меня пока ускользает. Я как будто вижу перед собой нити гобелена, не зная узора канвы. Но теперь, Рэмберт, я решил идти до конца. Я хочу понять, почему погиб отец Андрей. Я хочу раскрыть тайну, над разгадкой которой я бьюсь годами. Лилан был поражен яростной решимостью, которую он видел на лице, обычно умиротворенным и кротком. Он встал, обошел стул и открыл дверь. «У тебя будет возможность продолжать здесь свои исследования. Но сейчас нам с тобой надо посетить книгохранилище Ватикана. Я отведу тебя туда, где я работаю, да и тебе не мешает показаться там. Не забывай, что повод твоего приезда в Рим – мои рукописи григорианских песнопений». Тут Лиланду припомнился его вызов к Кацингеру, может, и там имелся другой мотив. В молчании они зашагали по лабиринтам коридоров и лестниц, ведущих к выходу на площадь Святого Петра. А тем временем человек в соседнем кабинете снял наушники, соединенные с коробкой, прикрепленной к деревянной перегородке с помощью присосок. Пасторская куртка сидела на нем элегантно, да и сшита была безукоризненно. Оставив наушники болтаться на шее, человек быстро разложил по порядку листки, покрытые мелкими стенографическими значками. Его до странности черные глаза удовлетворенно блестели, слышимость была отличная, перегородка не слишком толстая. Он не упустил ни словечка из разговора американского монсеньора с французским монахом. «Этим двоим только дай поговорить, и они не скоро остановятся. Ректор Союза Святого Пия V останется доволен, все идет, как задумано». Глава 42. Книгохранилище находится в подземельях Ватикана. Я запросил для тебя аккредитацию. Допуск в эту часть здания строго контролируется. Когда попадешь туда, сам поймешь почему. Они прошли вдоль высокой стены, возведенной вокруг почти всего города-государства Ватикан, а то, что находится внутри этой стены, здесь называют просто «сите», то есть «град», и пошли по Виа делла Порта Ангелика до главного караульного поста. Два швейцарца в голубой униформе пропустили их, и они направились сквозь череду внутренних дворов к дворцу Бельведер. За его стенами хранятся музейная галерея камней и библиотека Ватикана. Несмотря на ранний час, сквозь стекла можно было разглядеть чьи-то силуэты. Лиланд знаком предложил следовать за ним и прошел немного вперед, потом завернул за угол и остановился возле маленькой металлической двери с кодовым замком. Американец набрал несколько цифр и, пока ждали, пояснил: «Некоторые сотрудники, прошедшие тщательный отбор, имеют постоянную аккредитацию. Но тебе придется предъявлять пропуск». Полицейский в штатском из папской службы открыл дверь и оглядел посетителей с подозрением. Но, узнав Лиланда, изобразил улыбку: «Бонжорно, монсеньор, это монах с вами? Можно взглянуть на его пропуск?» Отец Нил уже снова был в своем монастырском одеянии. Лиланд ему объяснил, что здесь это многое упрощает. Они вошли в помещение, смахивающее на переходный отсек субмарины, и отец Нил протянул стражу бумагу с гербом Ватикана. Полицейский молча взял ее и скрылся. «Контроль здесь строгий», — шепнул американец. «Библиотека Ватикана открыта для публики, но в ее подземных хранилищах содержатся старинные рукописи, к которым редко кто допускается. Ты сейчас увидишь отца Бричинского, главного хранителя. Понимая неоценимую важность сокровищ, собранных здесь, папа назначил на этот пост поляка. Это человек скромный, незаметный, но всецело преданный святейшему отцу». Полицейский вернулся и отдал отцу Нину его пропуск. «Эту бумагу будете предъявлять всякий раз, как придете. Вам не разрешено проходить сюда одному, а только в сопровождении монсеньора Лиланда. У него допуск постоянный. Следуйте за мной». Длинный коридор, плавно спускаясь вниз, вел в подземную часть здания. Наконец они оказались перед бронированной дверью. У отца Нила возникло ощущение, будто они пробираются в цитадель, ждущую вражеского набега. «Это место упрятано под тысячетонной базиликой Святого Петра. Здесь неподалеку гробница апостола. Полицейский ввел магнитную карточку, набрал код, дверь со скрежетом открылась.